Верочка, очаровательная секретарша начальника главка, встретила сыщиков дружелюбной улыбкой. Ловелас и позер Кричко тут же бросился с театральной галантностью целовать девушке руку. Куров сдержанно поздоровался и, вопросительно посмотрев на Верочку, кивнул головой на дверь. «Не знаю». «Пожала плечами девушка. Злой, как сатана. А почему, понятия не имею. Как только пришел Соболев, то генерал места себе не находит». Куров невольно поморщился. Дмитрий Николаевич Соболев был одним из новых следователей Московской городской прокуратуры. Приняли его на работу едва ли не пару месяцев назад. Но в главке уже не было человека, кто ничего не знал бы о Соболеве. Следователь слыл жутко дотошным и мелочным человеком. Те оперативники, которые уже успели поработать под его руководством, кляли Соболева на все лады. И каждый раз, когда узнавали, что от прокуратуры дело будет вести молодой следак, старались сбежать с работы, не брезгуя даже такими грязными способами, как уведомление о внезапно умерших родственниках. В общем, Соболева в главке не любили и старались как можно меньше с ним контактировать. Орлов, несомненно, об этом знал. Может быть, именно из-за репутации молодого следователя он и старался держать его подальше от вспыльчивого и своенравного Гурова. Так это или нет, сыщик не знал. Для себя он отметил, что следует как-нибудь спросить об этом у Петра, но тут же спрятал ненужную сейчас мысль подальше. Все-таки Гурову предстояло серьезное дело, хотя бы потому, что Орлов по пустякам истерику не закатывает. Ну а присутствие в кабинете генерала неудобоваримого следователя обещало превратить неизвестное пока дело в сущий кошмар. Первой мыслью Гурова было отказаться от того, что Орлов собрался навязать ему Скричко. И без нового поручения работы у обоих сыщиков было не в проворот. Однако Гуров вдруг почувствовал, как где-то в глубине души заиграли его самолюбие и профессиональная гордость. Не годится ему, опытному оперативнику, повидавшему на своем веку всякого, бежать от дела только потому, что старшим над ним ставят мальчишку с амбициями. Гуров усмехнулся и, дождавшись, пока Верочка доложит Орлову о сыщиках и получит приказ пустить обоих, решительно взялся за ручку двери.